Глава 4. «Я не пойду!» Кевину пришлось чуть ли не силой втолкнуть Британи в столовую. Он появился чрезвычайно вовремя, когда, не дождавшись от гостей вразумительных объяснений, Уорвик собирался уйти. Собственно, барон столкнулся с сыном на крыльце, и только его стараниями остался дома. И вот теперь Бри мечтала только об одном – юркнуть наверх в комнату Кевина. Да куда угодно, только бы не садиться за этот непомерно большой стол. Семейный обед на словах на деле оказался приемом на 4 лица. Все здесь организовали по высшему разряду, начиная от белоснежной накрахмаленной скатерти, заканчивая игравшими на свету хрустальными фужерами. Во главе стола восседал Уорвик Ташир, одетый словно на королевскую аудиенцию. Бри еще с порога заметила блеск изумруда булавки его ослабленного шейного платка. А какое кружево на манжетах! Кропотливая ручная работа не у всякой белошвейки получится. Занявшая место в противоположном торце стола Мелани, безусловно, проигрывала супругу, хотя за ее домашнее платье простого кроя можно было прикупить пару книг по магии и получить башмаки на сдачу. И тут Бри в своем повседневном наряде, без макияжа и прически, вдобавок ей полагалось сесть на почетное место рядом с бароном. Может, ей лучше в середину? Одинаково далеко от обоих супругов. «Я не пойду», — шепотом повторила Британи и с мольбой посмотрела на Кевина. «Твои родители меня сожрут. Я же предупреждала», — укорила она. «Мне здесь не рады». В ответ некромант лишь крепче сжал ее ладонь. «Не дури». «Ему-то хорошо, он дома. Может, хоть огородным пугалом вырядится. А Британи обязана выше головы прыгнуть, чтобы перечеркнуть свое мещанское происхождение». «Что случилось?» Заметив возню в дверях, подал голос Уорвик. Воспользовавшись кратковременным смятением Бри, Кевин подтолкнул ее к столу и, не оставив выбора, отодвинул стул по правую руку от отца. «Папа, ты ведь не против?» Юный некромант не спрашивал, а поставил перед фактом. Барон едва заметно кивнул и поднялся. «Зачем?» Беличьим колесом паники завертелось в голове Британи. Она затравленно огляделась и с упавшим сердцем опустилась на стул. «Ясно. Обычные требования этикета». К счастью, стул за ней задвинул Кевин, а не его отец. После приятель занял свое место подле матери. Девушке подобное разделение не понравилось. Она словно осиротела, осталась без поддержки. Взгляд ее упал на приборы. Судорожно сглотнув, Бри убедилась, что совсем не голодна. Она понятия не имела, для чего подали целых 4 вилки, а подсказать некому. Не шептаться же с Кевином через стол. «Позволите за вами поухаживать?» Барон неспешно повязал салфетку и, сжалившись над девушкой, подсказал. «Женщины кладут ее на колени». Послав ему благодарную короткую улыбку, Британи кое-как справилась с первым испытанием. Замелькали слуги, расставляя накрытые крышками яства. Девушка обрадовалась при виде супницы. Хотя бы с этим она сладит. Однако, когда подняли крышку, Бри убедилась. В доме Таширов передохнуть не удастся. В супе оказались ракушки. Судя по тому, что слуга поставил рядом с каждым еще одну маленькую тарелочку, их придется раскрыть и съесть. Кончики ушей Бри пылали. Прежде она не стыдилась своего происхождения, считала себя образованной. Но таширы опустили ее самооценку ниже подвала. Ковыряясь в супной тарелке большой ложкой, девушка искоса следила за Кевином. Вот он взял непонятные щипцы, ловко вскрыл ими раковину и с помощью вилки отправил ее содержимое в рот. Вряд ли Бри сможет так же. В родном Диже речных моллюсков ели руками, высасывали из раковины. «Папа», перехватив панический взгляд подруги, обратился к барону Кевин. «Пожалуйста, помоги Британи, она не умеет пользоваться щипцами». Лицо девушки стало цвета свеклы. Кевин сделал все, чтобы ее опозорить. «Спасибо», — пролепетала она, уткнувшись в тарелку. «Не нужно. Я не люблю морепродукты». Уорвик тяжко вздохнул и позвонил в колокольчик. «Подайте барышне чищенные мидии», — распорядился он. «Мясо нарежьте, фрукты очистите». «Так, все?» — обернулся он к Бри. «Что вы еще не умеете есть?» Это прозвучало, словом, как если бы она не умела читать и писать. И тут бы это не перемкнуло. «Я все могу, если меня научить, милорд. Вряд ли вы родились с щипцами для мидий в руке. Вам тоже кто-нибудь показал, как их есть?» Мелани метнула на нее острый, как нож, взгляд и демонстративно отложила приборы. «Ну вот, сейчас Британи попросят на выход». «Нет», — обращаясь к жене, покачал головой Уорвик. «Девочка просто волнуется и не хотела никого оскорбить. Правда ведь, барышня?» Разве под его испытующим взглядом Она могла ответить отрицательно. «В таком случае инцидент исчерпан. Сейчас не время для занятий этикетом, поэтому леди подадут особые блюда. Вилку для десерта я покажу». Бри хотелось провалиться со стыда. Неужели пропасть между миром аристократов и обычных людей столь велика, что привычные для барона действия навсегда останутся для нее тайной? После супа сделали небольшую паузу. Таширы дожидались второго блюда за рюмкой горькой настойки. После девушка узнала, что она улучшала пищеварение. «Вы пьете вино?» Неожиданно обратился к Бри Уорвик почтительно, как к равной. Девушка кивнула. Более того, не спутала бы, какое к рыбе, а какое к мясу. «В таком случае составьте мне компанию. Супруга предпочитает за обедом другие напитки. А у Кевина завтра зачет». «Отец!» — возмутился юный некромант. «Я знаю, что делаю», — отрезал барон, взглядом осадив сына. «Наберешься моего опыта, можешь пить сколько хочешь и когда хочешь. Завтра тебе нужна трезвая голова. И сегодня тоже. Поэтому с девочкой не засиживайся». Бриттани положила салфетку рядом с тарелкой и, сдерживая злость, поднялась. «Благодарю за гостеприимство, милорд. У мещанок тоже есть чувство собственного достоинства. Но, полагаю, вы ошиблись на мой счет. Всего доброго. Не хочу занимать чужое место». «Сядьте». Рука Уорвика перехватила ее руку, заставила вновь опуститься на стул. «Приятно видеть порядочную барышню. Увы, сейчас они большая редкость. Ешьте спокойно. Сейчас нужно взять вон ту большую вилку справа», — неожиданно подсказал барон. «Хм, ей понравилось своеобразное извинение». Ташир-старший умудрился одновременно не унизить себя и компенсировать пережитые Бри волнения. Словно учитель, он спокойно, терпеливо подсказывал, как есть то или иное блюдо. В итоге, к концу обеда девушка немного освоилась. Она осоловела от такого количества еды и крепкого вина, успела позабыть, зачем согласилась поехать с Кевином. Зато его отец помнил и после обеда увел Бри в свой кабинет. Последнее крайне не понравилось Мелани. Однако баронесса ограничилась лишь предостерегающим взглядом и недовольно поджатыми губами. «Заглянешь потом ко мне», — шепнул Кевин. «Я у лестницы подожду». Бриттани с мысленной усмешкой подметила, что сомнительные события в ее жизни непременно связаны с бароном Таширом. Он, как злой вестник, умудрялся притягивать неприятности. Но сейчас, по крайней мере, она полностью одета и не хромает. «Итак», не став садиться, едва ли не с порога поинтересовался Уорвик. «У Кевина завтра нет зачета». Они замерли друг против друга, вступив в поединок взглядов. Бри отвернулась первой. Все же ей не доставало опыта и без спроса опустилась в кресло для гостей. «Причины моих поступков вас не касаются, но все они направлены на благо сына». Девушка пожала плечами. «Интересно, со временем Кевин станет похож на отца?» Последний вызывал двойственные чувства. Уважение вперемешку с неприязнью. Может, дело в его глубоко посаженных глазах, придавших лицу жесткое выражение? «Я остался дома не для того, чтобы играть в молчанку», — напомнил Уорвик. «Ваше общество, уж простите, тоже не заменит беседы с друзьями». «В таком случае милорду следовало уехать, а не перекладывать вину за свое решение на мои плечи», — парировала девушка. Она испугалась, барон вспылит, но он лишь усмехнулся и оперся поясницей о торец стола. «Взрослеете, темная кровь этому способствует. Так как, барышня, о чем вы хотели поговорить?» Бритта не задумалась. «Действительно, с чего начать?» В итоге она осторожно поинтересовалась. «Как хорошо вы знаете господина Лабриана?» «Которого?» — ничуть не смутившись, уточнил темный маг. «Обоих», — не стала выбирать Бри. «А вы рисковая барышня», — одними губами усмехнулся Уорвик и шагнул к замершей в напряжении девушке. Встал прямо перед ней. «Не боитесь?» «Чего? Вы отец моего друга, добропорядочный подданный короны?» На самом деле она боялась. До вставших дыбом волосков, но понимала. Барон уважал напор и силу. Если Брита не хочет чего-то добиться, то не должна мямлить и просить. «Друга», будто взвешивая ее слова, повторил темный маг. «Сколько вам, госпожа Аруф? 17? 18?» «Мужчине неприлично задавать подобные вопросы», напомнила девушка, догадываясь, куда он клонит. Ее начинали раздражать грязные намеки. Может, у Кевина и репутация Лавеласа, но Бриттани на него не вешалась. И вешаться не собиралась. И уж точно немедленно пресекла бы общение, если бы некромант попытался лапать. «Бросьте», — отмахнулся Уорвик и, к облегчению Бри, отошел к шкафу. Кокетничать в отношении возраста вам еще рано. Я предупредил, но дело ваше. Хотите опыт – получите». Больше о Кевине не сказали ни слова. Барон не торопился обсуждать братьев Лабрианов. Словно забыв о присутствии Британи, он вытащил одну из банок с непонятным содержимым и задумчиво рассматривал на просвет. Сначала девушка злилась на него, а потом внезапно испытала жгучее желание ознакомиться с неведомым ингредиентом. Сделать это можно было одним единственным способом – открыть крышку, так как надпись на банке отсутствовала. Брия не заметила, как вытянула шею, рискуя упасть. Всем телом потянулась к манившему сосуду. «При иных обстоятельствах Кристиан Лабриан оценил бы ваше любопытство». «Оказывается, Орвик все видел». «Если бы остался жив, разумеется, и выбрал иную дорожку. Вы не природница, барышня. У меня есть подозрение насчет вашей истинной темной сути, но пусть разбирается Алан». Барон убрал банку на место и обернулся к Бри. «Это большая ценность». Он кивнул на полку. «Многие маги готовы убить товарища за четверть унции ее содержимого, а здесь целых три. Кристиан Лабриан некогда состоял в Ордене. Этим наше знакомство исчерпывается. Я не веду дел с преступниками». «А что он сделал?» Ответ ошеломил. «Воспользовался содержимым той банки». Девушка часто заморгала и нахмурилась. Если она правильно поняла, некогда таинственный ингредиент принадлежал Кристиану Лабриану. «Не все виды магии разрешены. Его исключили из Ордена, объявили охоту. Кристиан Лабриан представлял серьезную опасность для королевства». «Однако вы приняли его, не попытались задержать на балу». «Просто соразмерил вред от последствий обоих решений. Ни мне, ни гостям Кристиан бы не навредил. Раз так, можно ненадолго закрыть глаза на его присутствие. Гвена я знаю гораздо лучше». «Темные пятна в биографии ректора отсутствуют, но даже если бы имелись, неужели вы думаете, барышня?» Рассмеялся он. «Что я бы о них поведал». «Милорд», — не сдавалась Британи, — «я интересуюсь не из праздного любопытства. Сегодня Гвен Лабриан сделал мне предложение». «Что ж, поздравляю», — сухо отозвался Орвик. «Надеюсь, вы его приняли». «Вовсе нет», — вспыхнула девушка. «Он меня не любит. Я его тоже. Просто мастер Лабриан... Он сказал, что меня хотят убить. Только брак с ним успокоит преступника. Якобы негодяй с легкостью уничтожит даже вас. Остановить его способен лишь мастер Лабриан». «Убить?» Брови барона удивленно приподнялись. «Уничтожить меня? А вот с этого места поподробнее». «Ну, — стушевалась Британи, — я тогда спросила, нельзя ли выйти замуж за того же Кевина. Просто так, для примера», — торопливо добавила она. «Видя, как нахмурился собеседник. Вдруг его защиты хватило бы? Он ведь лучший студент Академии. А вы и вовсе знаменитый темный маг». «Обойдемся без лести», — оборвал ее Урвик. «Итак, что ответил Гвен? Как я понимаю, главное условие вашего спасения — заключение брака. Спасение от кого или чего?» «То-то и оно, милорд, я не знаю», — развела руками девушка. «Мастер Лабриан отказался говорить. Словом, она вздохнула. Мне очень нужна ваша помощь. Вдруг вы что-то слышали? Я не хочу выходить за мастера Лабриана. Пусть даже вы сочтете меня круглой дурой». Барон задумчиво почесал кончик носа и, заложив ногу за ногу, устроился в своем кресле. Британи не торопила его. Понимала, сейчас давить нельзя. «Слишком мало фактов», — покачал головой темный маг. «Но речь явно о вашей родословной. Я продолжаю настаивать на том, что вы приемная дочь, а ваши предки тем или иным способом восходят к Бернадетт». «Но она умерла бездетной. Я проверяла, милорд». «Ну, а от меня вы чего хотите?» Устало поинтересовался Орвик. Британи уперлась в тупик. Она так надеялась на отца Кевина, но он тоже ничем не смог помочь. «Вот что», — встрепенувшись, предложил барон. «Я могу взять вас на грядущее заседание Ордена. Вдруг отыщете что-то в архиве. Там собраны документы за все время существования Рамира. Если уж и там ничего, то нигде нет». О подобном девушка даже не могла мечтать. Попасть в архив Ордена Черного Паука. Она сомневалась, что подобной честью удостаивались даже преподаватели Академии. «Благодарю, милорд!» Переполненная чувствами, не в силах усидеть на месте, Британи подскочила. «Стоит ли поцеловать Орвику руку, как королю? Она бы не побрезговала». «Пока не за что», — проворчал барон, смущенный ее бурной реакцией. «Пожалуй, ваш рассказ стоил вечера в клубе. Заседание 29 числа. Если есть экзамены, сдайте досрочно. Сами понимаете, ни заседания, ни расписания под вас менять не станут». Бри кивнула и припомнила расписание зачетной недели. Увы, без переносов не обойтись. Лишь бы только господин Лука согласился. Придется чем-то задобрить преподавателя трансфигурации. Он и так ее не любил. А если Британи заговорит о сдаче с другой группой, и вовсе наорет. Понять бы еще, любит господин Лука булькающее или шуршащее. И заодно найти денег на взятку. Как она не отнекивалась. Придется прогуляться по городу в поисках подработки. Ничего, справится. Многие параллельно учатся и где-то служат. Что-то еще? Судя по тону, Орвику не терпелось в одиночестве переварить ее слова. «Благодарю, милорд, ничего». Заторопилась уйти Британи. Она и так получила гораздо больше, нежели рассчитывала. «Вы правильно сделали». Барон открыл один из ящиков письменного стола, протянул ей карточку. «Моя визитка. В некоторых случаях она заменяет пропуск». Бри недоуменно уставилась на прямоугольник картона. На черном фоне золотым тиснением было выведено имя барона и все его регалии. Еще раз поблагодарив за участие, девушка крепко сжала визитку в кулаке. «И насчет Кевина». Уже в дверях догнал ее голос Орвика. «Я предупредил. Он в том возрасте, когда думают не головой». Британи тяжко вздохнула. «Ну как доходчиво втолковать всем, что она не покушалась на сердце и другие органы Кевина Ташира, даже на его кошелек? А раз не объяснить, лучше промолчать и плотно прикрыть за собой дверь».